О рае, часть вторая. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия. В прошлый раз мы говорили о сотворении человека, о трехчастном строении человека. А сегодня мы поговорим о том, куда Господь поместил сотворенного человека, Адама. Он поместил его в рай. Вот что это было такое, рай? Вторая глава книги Бытия, 8 стих. «И насадил Господь Бог рай». Первое определение рая. Рай – это прежде всего какой мир? Мы можем представить, что это был какой-то географический центр или геологическое образование, или животное царство, обиталище людей. Нет. Рай – это прежде всего растительное царство. Какое это растительное царство? Ведь растения были сотворены в третий день творения. Какое это растительное царство? Второе определение рая состоит в том, что это не земля израстила растения, как это произошло в третий день творения, потому что написано «И насадил Господь Бог рай». Растения райские не по естеству земли. Рай Господь Бог насадил. Вот то, что Господь насадил, как бы специальные растения райские, они называются растения полевые, которых прежде не было. Итак, первое определение рая – это растительное царство. Второе определение рая – что это Господь израстил эти растения специально для рая. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме». По-еврейски «ган бе эден» – рай в Эдеме. Третье определение рая – это его пространственная локализация. Рай – это не вся земля. Рай – это не вся страна Эден. Рай – это часть некой страны Эден. Эден по-еврейски означает наслаждение. Рай в стране наслаждения. Это слово, кстати, могло быть заимствовано из шумерского. Эден, аккадское Эдену. Следующее определение рая. Рай по-еврейски это ган. Ган можно перевести как место ограждения. В стране Эден, внутри этой страны, было защищенное, охраняемое, огороженное место ган. Ган от глагола ганан – защищать, охранять. А вот греческое парадейсос заимствовано из персидского, где это слово означало нечто вроде парка для увеселений и охоты. Таким образом, ган бе эден по отношению ко всей стране Эден можно перевести огород. Вот рай – это огород. А по внутреннему содержанию, потому что Господь насадил деревья, это сад. Поэтому ган бе эден можно перевести так – сад-огород в стране наслаждения. И вот переводчикам на греческий и славянский языки нужно было избежать сказочных и фольклорных мотивов, и им это удалось. С греческого был сделан перевод на славянский язык «рай в Эдеме». Рай, как внутренняя часть страны Эден, есть образ церкви, которая находится в двойном кольце. Внешние границы – страна Эден, внутренние границы – ган или рай. Ограда Ган в стране Эден. В границах народной жизни церковь должна занимать центральное место. Вот внутреннее содержание церковной жизни, внутренняя ограда – это сад и плоды Евхаристии. Церковь имеет свою первую ограду внутри своей страны. То есть церковь есть ее внутренняя огороженная часть. Но также и сама страна Эден, содержащая в себе церковь, должна охранять свои внешние границы. Это будут границы страны Эден и вторая ограда церкви. Итак, Ган бе Эден Это образ церкви, который имеет внутреннее ограждение, Ган, и внешние границы, Эден. 8 стих. Продолжаем его читать. «И насадил Господь, Бог, рай в Эдеме лицом на восток». Вот слово «лицом» добавлено для правильного понимания текста. Перевод, соответствующий греческому «на востоке». Перевод, соответствующий еврейскому «с востока». «Миккедем» – «с востока». Древнееврейское «кедем» – это и передняя часть, и восток. По смыслу, очевидно, я попытаюсь сейчас это обосновать, что речь идет о пространственной ориентации. То есть для современного уха необходим интерпретирующий перевод. «Рай, обращенный на восток», или «Господь Бог насадил рай, начиная от востока». Почему я так уверенно говорю? Потому что ощущение ветхозаветного человека относительно сторон света было таким. Восток – это направление вперед. Запад – назад. Север – налево. Юг – направо. В Ветхом Завете север – направление, которое держат сторонники Божьи. А юг – сторона противников Божьих. И вот в этой системе координат правая сторона, юг, угрожающая, неблагоприятная. Поэтому обвинитель на суде стоял с правой стороны. Вот у пророка Захарии описывается, что дьявол стоит одесную, с правой стороны. В книге Иова орел – это птица, которая символизирует крайнюю степень богоборчества. Орел смотрит, то есть ориентирован на юг, на правую сторону. Мучители Иова встали справа от Иова, а напротив, левая сторона, север, благоприятная, с севера приходит слава Божья, это в книге Иова, и дух от Бога, тоже с севера, это у пророка Иезекииля. Вот рай был место ограждения, ориентированное по сторонам света, своей передней частью на восток. Вот о чем говорит Писание. Вот теперь спросим себя, а как мы ощущаем себя в пространстве относительно сторон света? Как мы, современный человек, определяет свое положение в пространстве, положение предмета в пространстве? Мы любую точку можем представить как центр. Таково наше самочувствие. Мы легко создаем систему координат, где любая точка может стать исходной для последующей ориентации. И чаще всего исходная точка – это наше собственное местоположение. Ну, например, мы перемещаемся, скажем, с востока на запад. И те предметы, которые были для нас на западе, по мере нашего продвижения, оказываются на востоке. Вот таково самочувствие современного человека в пространстве. Он центр мира. Поэтому, когда современный человек читает текст «И насадил Господь Бог рай в Едеме на восток», на востоке, с востока, он понимает так, что страна Эдем лежала на восток от Палестины, где автор Пятикнижия Моисей записал откровение Раи. Вот древние, когда они определяли предмет по сторонам света, могли делать это относительно своего местоположения, как это мы делаем. Но могли и безотносительно. Вот так делали волхвы, которые пришли поклониться Спасителю. Звезда, которую увидели волхвы, пришедшие поклониться Христу, была на востоке, энте анатоле. И сами волхвы пришли от востока, апотон анатолон. Если они пришли с востока и вела их звезда, то звезда по отношению к ним должна была бы быть на западе. Однако звезда сама по себе, безотносительно к местоположению волхвов, была звездой Востока, показывала, где Восток, кто Восток. Вот так волхвы и сказали Ироду. Мы видели звезду его, царя Христа, на Востоке. То есть можно представить себе положение, при котором звезда пришла от Востока, эта звезда Восток пошла впереди волхвов, когда они шли на Запад, или в другую сторону, скажем, на Юг. Так и написано в Евангелии. После встречи с Иродом волхвы пошли в Вифлеем, на юг от Иерусалима. Цитирую. «И се звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Так и рай в Едеме был на восток. Он в себе содержал, подобно храму, направление на восток. Как бы мы ни двигались по земле и в какой бы стране ни находились, алтари наших храмов будут смотреть на восток. Когда мы молимся Богу, мы не привязаны к земным ориентирам. Вот иначе, скажем, молятся иудеи. Они обращаются лицом к Иерусалиму. То есть для иудеев есть точка на земле, которая заставляет их обратиться к себе лицом, когда человек молится. Это совершенно другое ощущение себя в пространстве. Другое отношение к земной жизни. Это очень важный момент. Он потребуется нам, когда мы будем дальше читать Священные Писания. Это очень важно, что рай в Едеме, подобно храму, смотрел на восток. После того, как человек был изгнан из рая, Бог сам придет к человеку с востока. Первое пришествие Христа от востока и второе пришествие Христа от востока. На первое пришествие Бога воплощения указывали в пророчестве Иезекииля. Это знают все, кто внимательно слушал богослужение на богородичные праздники. В пророчестве Иезекииля указывали врата, смотрящие на восток. Врата, смотрящие на восток – это образ Богородицы. Пророк Иезекииль пишет: «Эти врата заключенными будут и не отворятся, и никто не пройдет через них, ибо Господь Бог Израилев войдет через них, и будут заключенными». И вот что пришло время сбыться пророчеству, засвидетельствовал Захария, отец Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, 1 глава, 78 стих. «Посетил нас восток свыше». И о своем втором пришествии говорит Христос: «Как молния исходит от востока и является до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Теперь посмотрите. Рай в Эдеме, Бога воплощение и второе пришествие – это что? Исходная точка, центр и конец мировой истории. Мировая история имеет единый вектор движения, имя которому Восток. Восток – имя Божье. Как говорится в книге пророка Захарии, Восток – имя Ему. Открываю я масорецкий, еврейский текст пророка Захарии и читаю. Нет там слова «Восток». Вместо слова «Восток» стоит слово «отрасль». Еврейский текст поврежден относительно тех мест, которые могут быть истолкованы, как говорящие о Христе. Итак, 8 стих 2 главы. «И насадил Господь Бог рай в Едеме лицом на восток, и поместил там человека, которого создал». И дальше речь пойдет об особых деревьях рая. Об этом будем уже говорить в следующий раз.